твой вопрос достоин прославления. Я с радостью расскажу тебе то, что ты хочешь узнать. И кадыши, приходящие в две светлые недели Чайтри, называется Камада и Кадыши. Он поглощает все грехи так же, как лесной пожар поглощает все деревья. Он очень очищающий и дарует высшее благо тому, кто искренне соблюдает его. Итак, царь, услышь древнюю историю, которая так благоприятна, что уничтожает все грехи человека, который просто слушает ее. Давным-давно был город Ратнапура, украшенный золотом и драгоценностями, в котором острозубые змеи наслаждались опьянением. Этим очень красивым царством, в котором жило много гандхарвов, кинаров и апсар, правил царь Пундарика. Среди гандхарвов был Лалита и его жена Лалита, очаровательная танцовщица. Они были очень привязаны друг к другу, и их дом был полон богатства и чудесной пищи. Лалита нежно любила своего мужа, а он также постоянно думал о ней в своем сердце. Однажды во дворе царя Пундарики танцевало много гандхаровов, и Лалита пел один, без жены. Во время пения он не мог не думать о ней, и поэтому сбивался с ритма и мелодии. Лалита фальшиво закончил свое пение, и один из завистливых змеев, сопровождающих царя, сообщил ему, что Лалита поглощен мыслями о своей жене, а не о своем государе. Выслушав это, царь рассвирепел, его глаза в гневе налились кровью. Он закричал: «О, глупый негодяй! Так как, выполняя свои обязанности, ты в страсти думал о женщине, вместо того, чтобы думать о своем царе, я проклинаю тебя стать людоедом!» Лалита мгновенно превратился в страшного каннибала, огромного демона-людоеда, чей вид ужасал каждого. Его руки были длиной 8 миль, рот его, как огромная пещера, глаза подобны солнцу и луне, а ноздри походили на бездомные колодца. Шея была настоящей горой, бедра были шириной в 4 мили, а его гигантское тело поднималось вверх на 64 мили. Так бедный Лалита, чудесный певец гандхарва, пострадал из-за оскорбления царя Пундарики. Видя своего мужа, страдающего как ужасный людоед, Лалита погрузилась в горе. Она думала: «Теперь, когда мой дорогой муж страдает от проклятия царя, что мне делать? Куда идти?» Так Лалита горевала день и ночь. Вместо наслаждения жизнью супруги гандхарвы, она скиталась по пустым джунглям вместе со своим ужасным мужем, который из-за проклятия царя полностью пал и всецело погряз в ужасной греховной деятельности. Он бродил в отталкивающих местах. Когда-то привлекательный полубог гандхарва скатился до ужасного поведения людоеда. Полностью обезумев, глядя на такие страдания дорогого мужа, Лалита рыдала в своих сумасшедших путешествиях. Однако, к счастью, однажды Лолита встретила святого Шринги. Он сидел на вершине известного холма Виндхьячала. Приблизившись к нему, она выразила свое смиренное почтение. Святой посмотрел на Лолиту, склонившуюся перед ним, и сказал: «О прекраснейшая, кто ты? Чья ты дочь и зачем пришла сюда? Пожалуйста, поведай мне всю правду». Лолита ответила: «О великий святой, я дочь великого Гандхарвы Виратханы, и зовут меня Лолита. Я скитаюсь в лесах и степях со своим дорогим мужем, который из-за проклятия царя Пундарики стал демоном-людоедом. О, Брахман, я очень огорчена, видя его свирепый облик и ужасные греховные поступки. О, учитель, пожалуйста, скажи, что мне делать для искупления грехов мужа? Что я должна совершить, чтобы освободить его от демонического облика? О, лучший из брахманов!» Святой ответил: «О небожительница, есть икадыши, называющиеся Камада, приходящий в светлую половину месяца Чайтра. Вскоре он наступит. Желания каждого постящегося в этот день исполняются. Если ты будешь соблюдать пост в этот икадыши согласно правилам и предписаниям и передашь полученное благо своему мужу, он мгновенно освободится от проклятия». Лолита с полной верой постилась в Камады икадыши согласно наставлениям святого Шринги. А в двадыши она предстала перед мудрецом и мурти Господа Васудевы и сказала: «Я с верой соблюдала пост в Камада икадыши. Благодаря благу, полученному мною соблюдением икадыши, позволь моему мужу освободиться от проклятия, превратившего его в демона-людоеда. Пусть благо, полученное мною, освободит его от страданий». И как только Лолита сказала это, ее муж, стоявший рядом, сразу же освободился от проклятия царя. Он мгновенно обрел свой предыдущий облик Гандхарвы Лолиты, красивого небесного певца, украшенного многими чудесными украшениями. Теперь он мог наслаждаться со своей женой Лолитой даже большим изобилием, чем раньше. Все это совершилось силой и славой Камада икадыши. Чита Гандхарвов взошла на летающий корабль и поднялась на небеса. Господь Шри Кришна продолжил: «О Юдхиштхира, лучший из царей! Каждый, слушающий это замечательное повествование, конечно же, будет соблюдать Камады икадыши, делая все возможное. Такое великое благо дарует он искреннему преданному. Поэтому я писал тебе его славу на благо всего человечества. Нет лучшего икадыши, чем Камада икадыши. Он может устранить даже грех убийства брахмана, а также уничтожает демонические проклятия и очищает сознание. Во всех трех мирах, среди подвижных и неподвижных живых существ, нет лучшего дня. Так заканчивается повествование о славе Чайтра Шукла Икадаши или Камада Икадаши из Вараха Пураны. На этом наша передача заканчивается. Для вас ее подготовили и провели звукорежиссер Наталья Турлова, автор и ведущая Ама Давидаси.